Глава 12. Миновали последний холм. Выплыл и показался во всей недоброй красе мой замок Амальфи. Днем и ночью он выглядит серым, мрачным, угрожающим. Башни тянутся к небу, словно готовятся принять на себя тяжесть хлябей небесных. Но в редкие минуты восхода солнца, когда солнечные лучи озаряют замок снизу от края земли, замок вспыхивает, как отлитый из цельного куска золота, яркий, блистающий, гордый, вознесенный в сияющее синее небо. Второй раз преображается, как вот сейчас, поздно вечером, когда солнечные лучи опять же подсвечивают сбоку. Багровое солнце озаряет стены пурпуром, замок становится красным, сперва алым, затем багровеет. И когда солнечный диск наполовину опустится за край земли, замок похож на пышущую жаром отливку из темного металла. Я оглянулся на приотставших спутников. Все соблюдают неписанный этикет, по которому сеньор въезжает в замок, хоть и в сопровождении свиты, но на некой дистанции, красивый и подчеркнуто гордый. У Галантлара, вспомнил я в который раз, сначала не было могущественных противников, а потом ему было уже наплевать на владение за стенами замка, так что людей у него едва-едва на то, чтобы защищать ворота. Гунтер набрал народу, чтобы защищать замок. Теперь ему предстоит создать мощный конный кулак, что выезжал бы в деревне по первому же сигналу. За это время он привел из деревень в замок 70 крепких молодых парней, из которых не больше десятка умеют держаться в седле. Еще меньше владеют мечом, но зато все неплохо стреляют из луков. Из 70, 20 человек клянутся, что за неделю освоят и скачку на конях, и научатся владеть копьем, в том числе освоят и конные поединки на мечах и топорах. Гунтер каждого ловил на слове, теперь не дает спуску. Раз уж так хочется быть в конном войске, то пусть выкладываются до изнеможения. Из луков должны уметь стрелять все. Однако элитный отряд я формировал из самых лучших. У них у всех композитные луки. Самые быстрые и легкие кони. Сейчас у меня плодородные поля и множество сел и деревень, жители которых отвоевали земли у негостеприимных лесов, опасной степи, таинственных оврагов. Многие из них огорожены чистоколом, а каждый крестьянин вооружен и умеет дать отпор бродячим гоблинам и даже троллям. Мое счастье, что Одноглазый не успел протрубить сигнал, по которому все крестьяне должны схватиться за оружие и прийти в замок на помощь сеньору. Дело не только в том, что негоже побивать простых крестьян, но и в том, что навались они массой, попросту бы нас затоптали. И мой молот не помог бы, как и лук Арианта. Донесся звонкий зовущий рев, очень далекий. Я в раздумьях не обратил бы внимания, но Гунтер сразу же оказался рядом. «Это кто там дудит?» Я огляделся. Звонкий зов трубы, не боевого рога, не охотничьего, а именно трубы, глашатая, доносится слева, как будто кто-то едет в эту же сторону, только с другой стороны. Подъехали лучники, вертят головами. Из-за холма показался всадник на легком поджаром коне. Завидев нас, пустил вскачь, вытащил из сумки и вскинул над головой свернутый в трубку лист бумаги. «Послание сэру Ричарду де Амальфи!» Гунтер выехал навстречу. Всадник послушно остановился по вскинутой кверху руке. Один из лучников по знаку Гунтера подъехал и взял из руки глашатая свиток, передал Гунтеру, а тот пустил коня ко мне и с поклоном передал. Я выждал положенное время, оглядел всех бараньим взглядом владетельного сеньора, пальцы мои тем временем сорвали шнурок с печатью и раскручивали бумажную трубочку. Глашатый отсалютовал, повернул коня, и они унеслись. Легкие и беззаботные, как кузнечики. Пальцы вздрагивали, пока разворачивал. Чую неприятности не только седалищным нервам. У меня эти седалищные по всему телу. Словно эрогенные зоны у женщины. Гунтер внимательно следил за моим лицом, пока я читал. «Неприятности, ваша милость?» Я стиснул челюсти. Снова скатал послание в трубочку. «Да. Ладно, обдумаем. Это вызов на рыцарский суд. Сие действо грянет через 5 дней». Он спросил осторожно. «Кто будет главным судьей? Сэр Лэмбит?» «Да, так написано. Ты его знаешь?» «Слыхивал». Голос Гунтера звучал уклончиво. Я опустил зайчика к мосту, оглянулся на Гунтера. «Колись, не жми инфу. Что за птица?» «Вообще-то», — сказал Гунтер с некоторой нерешительностью и поневоле подъехал ближе. В далеком прошлом это был славный парень, но все его подвиги остались в молодости, а потом он очень быстро вложил меч в ножны. Уже лет с 30, говорят, не вынимал ни разу. Растолстел, доспехи проржавели, одевается в шелк и бархат, брюхо чуть ли не на тележке перед ним возят. У него самое благополучное поместье, соседи уважают, умеет со всеми уживаться, ладит, у него все в друзьях. Потому и судьей выбирают всякий раз. Конечно же, лучше всех знает рыцарские законы, толкования, исключения, правила, деяния прошлых судилищ, разбирательств, тяжб. Живет в своем замке лет 40, безвыездно. Разве что выкарабкивается иногда в какое-нибудь село, да еще вот на рыцарские суды. Я задумался. Председательство такого знатока законов не сулит мне ничего хорошего. Такие не любят прецеденты. Это не дает щегольнуть знанием тонкостей толкования. Нельзя привлечь случаи из прошлой практики. Вспомнить эпизоды с коронованными особами, что в подобных ситуациях поступали так, но никак не эдак. А где будет суд? На стыке земель самого Лембита с землями Висби и Каупа. Собственно, на земле Лембита, но въехать можно и со стороны Висби или Каупо. Это владетельные бароны, очень могущественные. Они давно владеют этими землями, уже второе поколение. По меркам фронтира, согласился я, это очень давно. Значит, суд через 5 дней. Что ж, будем готовиться. Сердце заныло. Одно дело сказать вот так натужно-бодро, другое — подготовиться. Знать бы хоть как. Со стены нам кричали и махали руками, мол, бдят, враг не пройдет. Дверца открылась. Я вяло подумал, что для такого случая могли бы открыть и ворота. Впрочем, здесь еще не знают. По случаю Великой Победы, действительно великой, я разрешил устроить грандиозный пир. А как же без пира? Но сам от участия отказался. Тело как свинцом от кончика ушей до ногтей задних ног. Таскаю их за собой следом, будто сибирский каторжник, цепи с приклепанной гирей. В голове гудит, в ушах колокольный звон. Спать, спать, спать. На ходу сбрасывал перевязь с мечом. Тюрингем освободил меня от доспехов. Слуги утащили, чтобы привести в порядок. А я ввалился в спальню. Не успел завалиться на ложе, вбежала Лиция. «Ах, ваша милость, позвольте я сперва постелю». «Некогда», — прохрипел я. «Рыцарь должен спать даже на камнях». Она робко, но умело подтолкнула меня к креслу. Я рухнул, будто мне ударили сзади под колени. На помощь Лиции примчались две суетливые и совершенно серые, как мыши, служанки. Быстро-быстро взбили перину, подушки, заменили простыню. Я выбрался из кресла только с их помощью, кое-как разделся и с чувством невыразимейшего блаженства залез под одеяло. Ночью за мной гонялся всадник на огромном черном коне, потом исчез. Я сам за кем-то гонялся, и лишь под утро пришла Санагирия, ласковая и теплая. Мои пальцы с жадностью ухватили ее сладкую зовущую плоть. Я успел прорычать в тоске. «Не исчезай так быстро!» «На этот раз не исчезну», — ответила она с загадочным смехом. Сладкие судороги тряхнули меня, как всегда, достаточно сильно, чтобы проснуться на миг, тут же заснуть. Однако ощутил, что руки продолжают сжимать нежное горячее тело. И очень женское. Ладонь как раз покоится на полной мягкой груди. При красноватом свете факела рассмотрел, что спиной ко мне согнулась калачиком молодая женщина, вжимается в меня, а я еще охватил ее обеими руками и подгребаю к себе поближе, поплотнее. «Лиция», — прошептал я изумленно. Женщина шевельнулась, чуть повернула голову. «Да, милорд». «Фрида», — сказал я, — «а ты как здесь оказалась? Вроде бы постель готовила Лиция». Она ответила тихим, тоненьким голоском провинившейся девочки. «Да, но Лиция боится вас, сеньор». «А ты?» «Тоже», — ответила она, усмехнулась. «Но только чуть-чуть. А еще мне привиделся сон». Я насторожился. «Что за сон?» «Прекрасная женщина велела идти к вам. Сказала, что вы устали, вы измучены. Нужно, чтобы с вами была женщина. Так вы отдохнете намного лучше. А нам всем нужно, чтобы вы были здоровы». Я подгреб ее, нежную и с горячим телом, вмял в себя, обхватил и прорычал в розовое оттопыренное ушко. «Ну тогда не жалуйся. Санагирия!» Проснулся в сладкой истоме, как будто за ночь в меня влили ведро адреналина. Поднял веки, сна не в одном глазу. Фрида сладко спит, свернувшись в калачик, на другом краю необъятной кровати. Я вскочил одним движением. Чистая одежда развешана на спинках стульев, как я и люблю. Пока одевался, Фрида зашевелилась, сладко зевнула. Веки ее приподнялись, увидела меня, глаза раскрылись шире. Торопливо вскочила, прижимая одеяло к груди и глядя на меня испуганными глазами. «Простите, ваша милость», — пропищала она тоненьким голоском. «За что?» «Проснулась позже вас». «Спи еще», — разрешил я. «У меня много дел, а тебе что? Отсыпайся, поросенок». Она отчаянно затрясла головой. «Что вы, ваша милость, нельзя». «Почему?» «Просто нельзя». Я хлопнул в ладоши. Слуга заглянул в комнату и тут же вошел с большим тазом в руках. Фрида пискнула, закрылась одеялом едва ли не с головой, а когда слуга удалился, принялась поспешно одеваться. Впрочем, для этого ей достаточно было схватить платье и набросить на себя, после чего выскользнула в дверную щель шириной в палец. Я помылся, надел рубашку, вздрогнул от требовательного рева трубы. Во дворе все привычно. Набирают воду из колодца, работают кузнецы и оружейники. Конюх гоняет по кругу лошадь на длинном поводе. Трубный глаз раздался снова. Я бросился к окну, что выходит на противоположную сторону. Жуткий вид на бездонную пропасть с перекинутым тонким каменным мостиком. Так он выглядит сверху, но совсем по-другому, когда идешь по нему. А там далеко на той стороне блестят великолепными доспехами Зигфрид и Алан. С ними еще Гунтер, который держится не так свободно в обществе урожденных рыцарей, в смысле благородных, а четвертым с ними совершенно незнакомый рыцарь. Что рыцарь видно по осанке и непринужденности позы, хотя доспехи уступают железу всех троих из замка Амальфи. Нет, все-таки я молодец. Сам не ожидал от себя такую круть. Оседланный конь в сторонке покорно жует овес в подвешенном к морде мешке. Все трое, мирно беседуя, посматривают на донжон. Зигфрид поднес к губам рог, жуткий скрежещущий рев разодрал воздух. Я скривился, почудилось, что поскребли по стеклу огромным ножом. Что за черт? Вот уж кого не жду, так это гостей. Или это налоговая полиция? Мелькнула мысль, что хорошо бы сделать что-то с охранным заклятием. С одной стороны, неплохо, что никого через мост. Если в эту сторону, но приходится всякий раз встречать гостей и провожать лично. А в иных случаях это тоже урон репутации. Надо бы что-то вроде домофона, пусть Рихтер озадачится. Или озадачит некроманта, как его. Ага, Логерда фон Темрунга. Я помахал рукой. Там заметили и замахали в ответ. Только незнакомый рыцарь не шелохнулся. Эдакая красивая конная статуя из металла и камня. «Доспехи!» — велел я слуге. «Да побыстрее! Люди ждут!» «Ладно, это я пошутил. Пусть ждут. Но поторопись. Мне самому интересно, что там». Во дворе с наибольшей поспешностью подвели коня. Я взобрался в седло. На этот раз стражи бросились отворять ворота. Уже вся дворня гордо судачит о победе над проклятым одноглазым. Конь простучал копытами по каменному настилу. Я одолел мост, стараясь смотреть только перед собой, не вспоминать, какая бездна ревет далеко внизу. Зигфрид и Гунтер смотрели на меня весело. Даже сэр Алан перестал зыркать из-под лобья. Я же его взял в плен, подло завалив камнями, а незнакомый рыцарь, очень молодой, совсем юноша, хотя и крупный телом, рассматривает меня с великим почтением. Поймав мой взгляд, поклонился со всевозможной учтивостью. Зигфрид выступил вперед и торжественно заговорил. «Ваша милость, сэр Ричард де Амальфи, позвольте представить вам виконта Теодериха, отважного рыцаря, что явился под ваше знамя». «Под мое знамя?» — удивился я. «Ах да, ты вот в каком смысле». Он кивнул. Я во все глаза рассматривал виконта Теодериха, первого явившегося под мое знамя рыцаря. Если бы я просто унаследовал этот замок и земли, то в случае войны я мог бы привести с собой только тех, кого сумел бы нанять в ближайших селах, а также часть своей челяди, но после захвата замка Одноглазого начинаю обретать, тьфу-тьфу, не сглазить бы, что называется, репутацию. «Приветствую вас, сэр Теодерих», — проговорил я, как начальник отдела кадров, что не хочет отпугнуть стоящего работника, но и не желает предлагать слишком много. «Но мы только вчера побили этого одна... сэра Гуинга? Как вы узнали?» Он ответил с изящным поклоном. «Я ехал к нему, намеревался предложить свой меч и свой щит, но оказалось, что там уже стоят ваши люди. Поразмыслив, я пришел к выводу, что разумнее предложить свою службу вам, сэр Ричард». Я кивнул, одобряя весьма практичный поступок, достойный 20 века. «Не все рыцари идиоты. Уже есть те, кто станет первыми бургомистрами зарождающихся городов, будут командовать ополчением из челяди, станут международными банкирами и олигархами. Значит, как полагает Гунтер, ко мне будут приходить рыцари и простые воины уже по доброй воле. Челядь и нанятые вояки могут разбежаться при первой же серьезной стычке, побросав оружие, а эти явившиеся добровольно будут сражаться с удвоенной яростью. Полагают, что с таким вожаком добудут себе и славу, и честь, и богатство. Именно в таком порядке». «Добро пожаловать, сэр Теодерих», — сказал я как можно более мужественным голосом. «Обещаю, мы не очень-то засидимся в этих краях». «Рассчитываю на это», — ответил виконт обрадованно. «Мне очень нужно совершить подвиги во славу моей дамы и чтобы доказать своему отцу, что я чего-то достою». «Ваша семья была вассалом сэра Одноглазого?» Он обидчиво вскинул голову, подбородок заострился, в нем наметилась ямочка. «Сэр Ричард, я никому не давал присяги. Я вольный рыцарь». «Простите, сэр Теодерих», — сказал я, балансируя на той точке раскаяния, чтобы, не дай бог, не показалось чрезмерной. «Просто я как раз думал о вассалах Одноглазого». «Сэр Ричард», — произнес виконт Теодерих четко, — «я отдаю вам свой меч, свое имя и свою честь, потому что вы показали себя великим паладином, под знаменем которого можно добыть себе славу и прославить родовое имя». Я слез, наконец, с коня и положил ладонь ему на плечо. «С моим ростом это нетрудно. Теперь я проделываю это уже почти без смущения». «Прекрасно сказано, сэр Теодерих. А теперь берите коня, мы пойдем в замок. Надеюсь, вас не обидят, когда сэр Гунтер предложит вам заменить некоторые части ваших доспехов на более апгрейдные, совершенные. Еще у нас есть пара дюжин очень хороших мечей. Сэр Гунтер держит их в запасе как раз для таких случаев». Если я и побаивался, что молодой рыцарь обидится на подачку, то глупо ошибся. Здесь само собой разумеется, что вождь привлекает сторонников щедрыми подарками. Это в отношении простых рыцарей воспевается в первую очередь отвага и верность сюзерену. А когда поют о королях и правителях, в том числе простых вожаках банд, то восхваляют именно щедрость, щедрость, щедрость. Миновав мост, во дворе я распрощался со всеми и отправился к мастерским оружейников. Из конюшни выходил гигант, единственный, который выше меня ростом. Я поманил пальцем, он подбежал, на зов сеньора нужно не идти, а бежать. Поклонился. «Да, ваша милость». «Вернигора», — сказал я, демонстрируя, что запомнил его прозвище. «А это значит, что все вижу, все знаю, от моего хозяйского глаза ничто не укроется». «А зовут тебя как?» Он развел руками. «Да так все и зовут. Вернигора и Вернигора». «А в детстве как звали?» «Нет, вообще-то догадываюсь. Но по имени хоть иногда». «Ну, если в самом-самом, да и то по-всякому». «Догадываюсь», — прервал я. «Я до 5 лет вообще думал, что меня зовут Заткнись». «А когда звали обедать?» Он почесал в затылке. «А зачем меня звать? Я всегда прибегал первым». «А соседи? Если в детстве?» Он долго думал, просиял всем широким лицом. «Была одна! В детстве звала меня Джоном. Потом, правда, звала иначе». «Не грусти», — утешил я. «Дура она, вот кто. Ладно, будь Джоном. Не любишь воинские забавы? Но я, кстати, тоже. Я такой рыцарь, командовать люблю. Руководить — это значит пальчиком указывать. Вот и тебе указываю. Жизнь такая. Доспехи себе подобрал?» Он потупился, развел руками. «Не налезают. Кузнец обещал из 2 склепать одни. Только ворчит, жаль хорошие доспехи переводить». «У нас их девать некуда», — возразил я. «Пусть даже из 3 клепает, но чтоб было». Он ушел больше встревоженный, чем обрадованный. А я прошелся к моим кузнецам и оружейнику, что сутками напролет перебирают доспехи, оставшиеся после неудачного нападения. Доспехи и оружие в самом деле такие, словно все нападавшие были полными рыцарями, к тому же из самых богатых, что могут позволить себе великолепные кольчуги из тончайших колец закаленной стали, прекрасных панцирей из какой-то легированной стали, что при малом весе обеспечивают небывалую прочность. Кузнецу пришлось поломать голову, пока вместе с Рихтером не придумали, как достичь такого огня, чтобы суметь размягчить странный металл. Теперь у меня даже простые стражники в таких доспехах, что чужие рыцари позавидуют. Правда, единственный тогда, помимо меня, рыцарь, Зигфрид, выбрал лучшее. А после него, возведенный мною в рыцарское достоинство Гунтер, начальник стражи, сенешали еще какие-то должности, что я на него навесил. Ладно, кто везет, того и погоняют. Вообще-то сомневаюсь, могу ли я возводить в рыцари? Это вроде бы привилегия королей и принцев крови. Но с другой стороны, здесь кордон, пограничные королевства. Здесь все неупорядоченно. Здесь власть у тех, кто ее берет, а не кто получает из рук далекого короля. Вообще-то титулование – вещь сложная и запутанная. Но в пограничных землях особой строгости в ней, конечно же, нет. Особенно, когда дело касается нижних ступеней. Конечно, в упорядоченных землях, к примеру, в срединных королевствах, даже простым однощитовым рыцарем можно стать, только будучи посвященным в этот сан. Причем посвятить могут только король или особо королевской крови, принц или герцог. Но в пограничных королевствах, куда строгие законы еще не пришли, всякий может объявить себя рыцарем если достаточно силен и отважен, и в состоянии обзавестись мечом и рыцарскими доспехами, а также рыцарским конем взамен крестьянской лошадки. Более того, если такой рыцарь сумеет выстроить замок и обзавестись крестьянами, то может объявить себя хоть бараном, хоть графом, если, конечно, сможет предъявить соответствующие атрибуты, верную ему дружину, подвластные деревни, и, конечно же, научиться вести себя, как подобает рыцарю, с этим по рыцарскому кодексу строго. Более того, если такой рыцарь сумеет выстроить замок и обзавестись крестьянами, то может объявить себя хоть бароном, хоть графом, если, конечно, сможет предъявить соответствующие атрибуты, верную ему дружину, подвластные деревни. И, конечно же, научится вести себя, как подобает рыцарю. С этим по рыцарскому кодексу строго. Сложнее с узаканиванием более высокого титула. В этих случаях требуется согласие, признание и официальное дарование короля или особы королевской крови, что понятно, виконтов и баронов, как воробьев на дорогах, а герцоги и князья – штучный товар, все на виду. Лишнего заметят сразу. В бароны я не лезу, а вот Гунтера своей властью в рыцаре произвел. Больно уж победа заметная, даже блестящая.